обогнать крик чаек. Викинги. Они были морскими странниками, разбойниками, торговцами, рыбаками, открывателями новых земель и воинами, колонизаторами и мастерами. Нередко они захватывали территории чужих стран и оставались там навсегда, смешиваясь с местным населением. Немало викингов, или, как их называли на Руси, варягов, осели на важнейшем торговом пути из варяг в греки и через какое-то время ославянились. Путь из варяг в греки являлся системой речных дорог, связывавших Балтийское море с Черным. Их общая протяженность от устья Невы до устья Днепра превышала 2200 километров. Торговый путь из варяг в греки соединял народы Прибалтики со славянскими племенами полян, северян, уличей, древлян, кривичей, радимичей, ильменских славян, с Византией, с населением Причерноморья и Средиземноморья. Из Скандинавии в южные земли доставлялись оружие, художественные ремесла, янтарь. А на север шли водные караваны с византийским вином, с пряностями, с ювелирными изделиями, с тканями и с серебром в монетах. В справочной литературе отмечается, что слово «варяг» от русских и греков перешло в арабский язык «варанг» и в латынь «варинг». Точное происхождение этого названия не установлено. Обычно его связывают со скандинавским словом «вар», употребляющимся во множественном числе «варар», со значением «клятвы». Такое значение подходит к отношениям дружинника к вождю или князю и к взаимным обязательствам, соединяющим членов военно-торговых дружинных объединений. В западноевропейских странах викингов называли «норманнами». На своих стремительных судах скандинавские воины, мореходы добирались не только до стран Средиземноморья, но и достигали берегов Северной Америки, основывали свои поселения в Исландии, Гренландии, на полуострове Лабрадор. Многие историки считают, что массовый характер походов викингов объясняется прежде всего разложением родового строя, а также трудностью ведения сельского хозяйства в Скандинавии и возрастающими потребностями в плодородных землях. Конечно, не только это заставляло викингов уходить от родных берегов навстречу неизведанному. Обогнать крик чаек, коснуться руками горизонта, поймать в паруса дыхание чужеземных богов — так сами они высказывали свои пожелания. «С меча и шпор моих стекала кровь, над головой стервятники кружили, о, как сражались мы, безжалостные викинги! Как жадно крыши пожирал огонь, мы в ярости считать забыли трупы, и горы тел окровавленных вздымались выше городских ворот», — писал скандинавский поэт в IX или в X веке.